Глава 17. Завершающий этап работ в нашей комнате был нетрудоемким, поэтому Рид доделывал все сам. Стархи только помогли снять разделившую по диагонали зал пленку, но далеко ее не убрали, аккуратно свернули и оставили в углу. Ведь вскоре она снова понадобится, когда будут вырезать индивидуальные жилища для остальных. После завтрака Нил и Зогал отправились вниз нарезать породу. Завтра планировали запустить компрессоры, а остальные стархи занялись одной из пещер, обильно заросшей мхом. В ней планировали выпускать оленей на свободный выгул. Воспользовавшись отсутствием посторонних, проскользнула в проем нашей комнаты, где муж набирал деревянный пол. «Витера!» Рид бросил на меня быстрый вопросительный взгляд. «Что-то случилось?» «Нет», — улыбнулась я и тут же пообещала. «Быстро спрошу и мешать не буду». «Ты мне не мешаешь», — серьезно покачал головой муж. «Можешь остаться. Спрашивай». Заметив, что взгляд мужа задержался на моих ногах, я сегодня опять надела платье и тапки на плоской подошве. Немного стушевалась, поэтому вопрос прозвучал неуверенно. «Я подумала, хотела узнать, а выходные дни у вас бывают?» «Наверное, нет. Вернее, редко», — задумался муж. «А почему ты об этом спросила?» «Меня с утра посетила идея устроить Риду небольшой сюрприз, вспомнив, что так иногда поступала мама». Но возможности для этого пока не видела. Рид с утра до ночи занят работой, да и вообще все стархи. Нужно же когда-то отдыхать. Вот я и решила спросить об этом. Вы устаете так, а работать без отдыха тяжело и вредно для здоровья. Надо хотя бы один день в неделю отдыхать, отсыпаться, заниматься чем-то личным. Совсем растеряв кураж, пробормотала я. «Но нам надо многое успеть за этот год». Веско возразил муж, продолжая заниматься набором пола. «И тоже надо рваться?» Почему-то в памяти всплыл разговор о проводниках. «Наверняка же успеете. Вон, как быстро все делаете!» «Я подумаю», — пообещал муж. «Рид, а можно я еще спрошу?» Он с едва различимой улыбкой кивнул. Гриф пытался объяснить, но я так и не поняла, как он эти накопители активирует. «Мне одной даже еду не подогреть», — сообщила Старху. «А тебе с ними пока не справиться. Активируются они сознанием, импульсом собственной энергии вроде как», — быстро ответил Рид. «Как это?» — насупилась я. «Ведь тепло от них я могу оттянуть». «Мы это неосознанно делаем, так же, как меняем температуру собственного тела. Захотел прохлады, температура понизилась, и наоборот». Также и с энергией в накопителях. Захотел активировать, мысленно ощутил сияющую, наполняющую их, и активировал, процесс нагрева пошел. А из-за чего такая способность? Устроившись на пачке досок, я с любопытством всматривалась в мужа, наблюдая за тем, как он сильными руками, уверенно и ловко, доска за доской, собирает пол, не оставляя приметных щелей или провисов. Все на клеточном уровне. Особенность физиологии. В каждой клеточке тела есть, с точки зрения землянина, митохондрии, в которых идут процессы, да, вот как в компрессорах, почти реакции того же ядерного синтеза протекают в миниатюре. И именно от их интенсивности зависит температура тела. И у людей, ведь все мы во Вселенной имеем общее происхождение. Но люди управлять этими процессами не умеют, а мы можем... Изначально развили в себе эту способность, и органы чувств у нас более развиты. «Да уж, особенно обоняние», — поддакнула я, довольная вниманием мужа. «Не в нем дело», — хмыкнул Рид. «Я имел в виду способность к ощущению и распознаванию энергий, ведь почти все вокруг излучают свой особый спектр». «Но ведь можно это сделать и с помощью специального сверхчувствительного оборудования», — попыталась быть объективной. Муж вскинул голову, устремив на меня прямой взгляд, и снисходительно пожал плечами. «Спорить не буду. Но не раз убеждался в том, что любое оборудование в сравнении с нашим внутренним ощущением — ерунда. Я бы без раздумий положился на свое чутье, Но вот на человеческие сверхчувствительные машины...» Снова красноречиво пожал плечами. «Глупо абсолютно доверяться технике там, где можно справиться своими силами. Людям свойственно создавать технические аналоги естественных форм, но они не осознают, насколько те несовершенны и бесполезны». «Но люди же не могут», — примирительно заметила я. «Зациклились на технологиях, а к себе прислушаться не хотят», — негромко пробурчал Рид. «А вы обходитесь без них, без технологий? Или используете лишь чужое? Вот даже тут есть и оборудование, и техника для бытовых нужд», — удивилась такой категоричности Старха. «Мы, как и любая раса, создаем что-то для облегчения собственного существования. Но там, где можно обойтись без этого, стараемся пользоваться изначальными возможностями. Тем, что естественно и создано природой. Зачем мучиться, что-то создавать и подстраиваться, если можно обойтись менее затратным способом? У нас нет технологий, направленных на создание синтетической пищи, одежды, обогревательных и осветительных приборов. Многих видов вашего оборудования, которое у нас считается просто бесполезным. Но что-то свое, востребованное, создаем. И собственные военные технологии у нас имеются. Уверяю тебя, на Старкский, даже самый безобидный звездолет, никто разумно не нападет. С помощью установок с сияющей энергией мы в состоянии за минуты разрезать корпус любого корабля, устроив как минимум разгерметизацию. Исключением является титанаровый сплав, крайне дорогостоящий, чтобы делать из него корпус звездолета. «Вы сторонники всего натурального», — резюмировала я. «Наша цель во взаимодействии с окружающим миром, а не в порабощении его. Уверяю тебя, людям никогда не создать устройство, действующее более четко, чем наш врожденный дар. О чем вообще речь, если они до сих пор не могут выявить сам факт существования сияющей?» «Но здесь и сейчас», — хотела возразить я. «Здесь и сейчас всем заправляет гильдия. Для нее Эвалон – обычная ресурсная планета, которую надо вычерпать до дна и забыть о ее существовании». Немного рисковато прервал меня муж. «Но если нам удастся переломить ситуацию, ты увидишь, как все изменится». Озадаченная подобным прогнозом, встала с досок и, улыбнувшись на прощание серьезному и сосредоточенному мужу, отправилась помогать Грифу с приготовлением обеда. Время до ужина промелькнуло незаметно. В суете обыденных дел я даже забыла о намечающемся сегодня переезде. Поэтому, когда вечером, уже привычно рассевшись всей компанией полукругом, ужинали, я, как всегда, сидела на колене мужа, была также удивлена словами Рида. «Завтра объявляю выходной. Это идея Витары. Будем пока раз в две недели день выделять на личное время. А как семьи привезем, то можно будет один день в неделю сделать свободным от работы, предназначенным для личного времени». «Вот, Витарочка!» — подмигнул мне Тин, заставив смутиться. «Одна польза от тебя, куда ни взгляни. Решено, к следующему году тоже женюсь. Тогда будет и на кого выходной потратить. Вопрос на ком?» «Так у Громина, кажется, кроме Тироса еще две дочери есть. Вот тоннель сделаем, ты присмотрись к семье». Ехидно поддел его Зогал и тут же вздохнул. «Эх, скорее бы своих перевести. Как дети растут, не вижу. Соскучился по семье страшно. Раньше хоть после сезона добычи на ВЛ возвращался, а сейчас, получается, 2 года семью не увижу». Пусть Зогал и отличается самым вредным характером из числа присутствующих Стархов, но после сказанного мне стало его искренне жаль. Но ничего, мысленно ободрила себя важным аргументом. За эту жертву он получит возможность в скором будущем постоянно находиться рядом с семьей. «Зул не забудет моим все передать, когда остановится на Ваэле?» Между тем уточнил Зогал у мужа. «Нет, он надежен», — уверенно кивнул Рид и уже мне тихонько прошептал. «Пойдем обустраиваться у себя». Обернувшись к нему, всмотрелась в лицо Рида, неожиданно для себя отметив смущение, где-то глубоко в глазах, незаметное никому, кроме меня. Инстинктивно подхватив прядку своих волос, кончиком скользнула по скуле мужа, поддавшись порыву приласкать и приободрить. «Только не это!» — громко простонал Зугал, заставив меня отстраниться и разорвав очарование момента. «Мало нам Ярика было, так еще и вы! Подумайте о нас, одиноких и несчастных!» За фразой последовал взрыв смеха со стороны мужчин, вогнавший меня в состояние неописуемого смущения, заставив резко соскочить с колена Рида и отбежать на несколько метров в сторону нашей комнаты, которая теперь скрыта за титановой дверью. Поэтому после утреннего посещения я была лишена возможности увидеть произошедшие внутри изменения. Рид догнал меня и уверенно повел туда. Рядом с дверью обнаружилась система типичного корабельного сканера сетчатки. «Дверь открыть сможем лишь мы с тобой», — невозмутимо подтвердил мои мысли муж, пропуская вперед. Вошла и, быстро стянув ботинки, восторженно замерла у входа. Жилое помещение совершенно преобразилось, перестав быть грубой пещерой и превратившись в наполненный теплом и добротным уютом уголок. Наш семейный уголок. Теплый и на вид, и по ощущениям. Гладкий деревянный пол, накрытый в центре небольшим тканевым ковриком, откуда только взялся, сделал общую картину такой домашней. Стены и потолок приятного, светло-песочного оттенка волнообразно пересекались вплавленными потоками энергий. В местах, где они выступали наружу, образуя своеобразные осветительные приборы, наблюдалось приятное взору свечение, добавлявшее тепла и уюта помещению. Как муж и предупреждал, небольшое пространство у дальней от входа стены отделили перегородкой, образовав спальную зону. К спальне, которая находилась на возвышении, вела лестница из двух широких ступеней. Справа от спальни увидела дверь в будущую детскую, а по длине всей стены вырезана удобная полка-ниша, достаточно высоко расположенная, чтобы быть недосягаемой для детей. Сейчас там стоит деревянная плоская тарелка с тремя здарами. Откуда? Я сама лично вчера перебрала все припасы и ничего подобного не наблюдала. Слева от входа располагаются два вместительных шкафа, представляющие собой глубокие ниши и также закрытые деревянными дверями, сочетающиеся цветом с полом. Просторно, тихо и приятно пахнет чем-то терпким и солоноватым. «Устраивает?» Рид, стоявший позади, кажется, напрягся от моей столь долгой заминки у входа. У меня же не было слов, и дело даже не в том, что меня не устраивало что-то внутри нашей комнаты. Я просто совершенно погрузилась в ощущение счастья, любви и покоя, которым тут пропитан каждый уголок, каждый глоток воздуха. Я влюбилась в свой дом, наш. Я обязательно буду счастлива здесь. Наконец-то я обрела место во Вселенной, которая стала моим, приняла меня абсолютно. Развернувшись к замершему позади мужу, молча обняла его и, прижавшись щекой к груди, прошептала «Спасибо». «Витара», осторожно погладив меня по спине, тут же, особенно подчеркнув тоном значимость сообщения, предупредил Рид. «Всегда смотри, кто за дверью, прежде чем открывать. Неважно, что за ней общий зал, и там все свои. Должна выработаться привычка, чтобы до автоматизма дошло. Ясно?» Тон вопроса пререканий не подразумевал, поэтому я сразу кивнула, но непонимание мотивов мужа осталось.